Роман стоял на самом краю плиты, пристально вглядываясь в поверхность земли. Ливень превратил плотный чернозем в вязкую полужидкую массу, в которой, будто в супе, плавали островки зеленой травы. Лишенный век, равно как и необходимости моргать, скелет был лучшим наблюдателем, поэтому и стоял в авангарде. Да и вообще, в случае чего не жалко и потерять дешевого бойца. Роман знал свою роль, как знал и то, что нужно делать в случае нападения. Максимально замедлить, сковать врага, даже ценой собственного существования. Роман не рефлексировал по поводу беспринципной жестокости такого приказа. Он был не более, чем инструментом. Как молоток, не спрашивающий, что или кого нужно бить, скелет стоял и ждал возможности проявить себя. Ищущий да обрящет. Так говорила древняя книга, так случилось и сегодня. Немигающий взгляд скелета увидел, как земля расступилась, будто была действительно жидкой, как вода, и выпустила из недр жуткую тварь. Червеобразное туловище, увенчанное зубастой пастью, похожей на цветок. 5 лепестков, усеянных игловидными клыками, раскрылись, открывая взглядом бездонную черную глотку. Вложенная в черепушку память услужливо подсказала, что из пасти картита исходит настолько выворачивающая вонь, что некоторые люди даже теряли сознание, лишь единожды вдохнув ее. К несчастью для монстра, скелеты были полностью лишены обоняния, поэтому это оружие не сработало. Картит пулей устремился к цели. Он не обращал внимания на скелета, явно ориентируясь на живых представителей отряда. Подземный хищник ориентировался на звук и тепло, поэтому для него скелет являлся, по сути, невидимкой. Это было еще одной причиной, почему именно костяные воины стояли в первом ряду. Роман не стал пытаться ударить топором. Шкура картита была слишком прочной для этого примитивного оружия. Однако, в предстоящей схватке скелет вовсе не был беспомощным. Он рванул наперерез летящему чудовищу, перехватывая его на полпути. Роман цепко ухватился за лепестки челюстей, растягивая их изо всей силы. Чудовище грузно упало на камень, принявшись извиваться, чтобы сбросить неожиданно свалившийся груз. Однако от скелета было не так-то просто избавиться. Роман держался, продолжая тянуть челюсти в разные стороны. Это было его задачей, той целью, что горело в центре черепа яркими рунами. Пока он выступал в роли своеобразного капкана, в дело вступили другие члены их отряда, сопровождающего госпожу. Сразу 2 упыря черными молниями упали на спину картита, полосуя его прочную шкуру своими бритвенно-острыми когтями. Перед силой этих когтей не могла устоять и стальная кольчуга, так что подземному чудовищу тоже не свезло. Картит взревел от боли, начав кататься и вертеться еще сильнее. В какой-то момент червеобразная тварь извернулась, подняв голову над землей. Видимо, монстр планировал резко упасть, ударив таким образом вцепившимся в глотку скелетом о камень, разбить кости капкану, обрести свободу. Однако, сделать это не удалось. Один из личей, выступающих в качестве личной охраны госпожи, вытянул костлявую руку, держащую золотой посох, и проревел, выплюнул короткое заклинание. Зеленое облако окутало голову картита. Некрокислота была способна разложить любую органическую материю за считанные секунды. Тот факт, что техника заденет собственного союзника, лича ничуть не волновало, и не только потому, что призванный скелет обладал устойчивостью к таким магическим воздействиям. Просто потеря обычного костяного воина не стоила даже секунды размышлений. Эту деталь было слишком легко поменять на другую, чтобы беспокоиться. Роман держал монстра до последнего. Некрокислота попала через открытую пасть внутрь, поражая внутренние органы. Картит продержался еще 10 секунд, прежде чем последний раз дернулся и испустил дух. Только после этого Роман разжал костяные пальцы, поднимаясь на ноги. К этому моменту вокруг уже кипела жестокая схватка. Дюжины картитов, некоторые в разы больше поверженного Романом, нападали на крохотную группу, окружающую госпожу. Приказ вспыхнул в голове ослепительным солнцем. Немедленно мгновение, скелет бросился в атаку на следующего врага. Вспышка. Роман стоит на ледяном склоне, слегка пригнувшись и глядя вперед поверх кромки ростового щита. Вместо грубого топора на этот раз у него в руках длинное копье с зазубренным наконечником, покрытым необычного вида бурыми разводами. Острие копья было отравлено, и яд был предназначен для совершенно конкретного противника. Тело скелета покрывал доспех, не самого лучшего качества, но он все же давал дополнительную защиту против физического воздействия. Тем более, что возвышающаяся в нескольких десятках шагов мохнатая белая туша делала упор как раз на собственную силу и массу. На земле из прошлого романа такого бы назвали мамонтом. Только здешний мамонт не был травоядным. Он являлся хищником. И хищником, стоящим на самой вершине пищевой цепи. Мамонт поднял хобот, покрытый множеством острых шипов, и взревел, призывая к началу боя. Громадная туша не привыкла к тому, что ему оказывают сопротивление, и уж тем более в крохотном мозгу не могла появиться мысль, что в мире может существовать кто-то сильнее него. «Мислер, мне этот комок шерсти нужен раненым, а не убитым. Для ритуала понадобится последний вздох, помни». Голос госпожи звучал настоящей музыкой. Даже лишенный возможности испытывать эмоции, Роман ощутил отклик. Его желание и готовность исполнять приказы возросли до невероятных высот, и возможность показать свою преданность появилась уже через пару мгновений. Приказ вспыхнул в черепе, не допуская никаких толкований или сомнений. Роман повел плечами и решительно двинулся к мамонту. Рядом шагали другие щитоносцы-скелеты. Настоящая стена костей и стали, ощетинившаяся копьями, двигалась на живую гору мяса. Конечно, мамонт не собирался просто стоять и ждать собственной смерти. Ему не приходилось раньше видеть нежить, но его чувства подсказывали ему, что эти неизвестные ранее крохи отличаются от остальных. Однако, все это не имело значения. Ему бросили вызов, и он будет принят. Мамонт опустил голову, выставляя длинные изогнутые бивни перед собой. Затем, без дополнительных объявлений, громада ринулась в атаку, намереваясь одним махом снести противников, раскидать и растоптать тех, кто не успеет убраться с пути. Скелеты сомкнули ряды, поднимая копья повыше. У них будет только один шанс. Мамонт врезался в стену щитов, разметав ее будто ураган сухую траву. Но несколько костяных бойцов успели сделать то, ради чего все это затевалось. Острия их копий глубоко вошли в плоть живой горы. Яд, покрывающий острия, начал свое путешествие по организму. Роман отлетел назад, с размаху впечатавшись в скальную стену. Шлем слетел с головы, от щита остались жалкие обломки, да и копье превратилось в огрызок, которым и зайца будет поразить сложно. Тем не менее, поскольку приказ никуда не делся, скелет снова поднялся на ноги, не обращая никакого внимания на сигналы тела, сообщающие о повреждениях. Вспышка. Руины древнего города. Роман поднимается на ноги, нашаривая вылетевший из руки топор. Взрыв прогремел прямо в центре их боевого порядка, раскидав скелетов в разные стороны. Теперь нужно было как можно скорее вернуться в строй, потому как противостоять поодиночке накатывающим на них ордам демонов было невозможно. Только стена щитов могла защитить тех, кто творил волшебство. Маги, при всей своей силе, были слишком уязвимы в ближнем бою. Тем более, когда значительная часть их внимания уходила на то, чтобы сдерживать более опасную угрозу. Через мерцающий круг портала в мир пытался выбраться огромный рогатый демон. Лишь переливающиеся изумрудные нити творящегося заклинания не позволяли ему сделать это. Ифрит, швырнувший огненный шар в центр их построения, принялся творить следующий магический снаряд. А тем временем на прорядившуюся шеренгу щитоносцев мчались во весь опор адские гончие. Поджарые собаки без кожи, с длинными змеиными хвостами и глазами, горящими ярким светом. Эти твари были опасны своей скоростью. Один на один ни у кого из скелетов не будет и шанса. Только вместе, только встав в строй можно победить. Только так можно защитить госпожу. Роман опоздал буквально на миг. Гончая прыгнула, пролетая над его головой. Скелет притормозил, разворачиваясь за ускользнувшим врагом. Приказ был однозначен – не пропускать никого к магам. Однако опасения оказались излишними. Мислер, рисующий на земле сложную фигуру, лишь небрежно отмахнулся от прыгнувшей на него собаки. Та застыла в воздухе, а потом ее начало корежить. Казалось, будто невидимые огромные ладони комкают ее тело, будто снежок. Через секунду на землю упал только окровавленный комок, в котором было невозможно опознать опасного демона. «Не отвлекайся, мальчик», — пробормотал лысый, не глядя в сторону Романа. «У тебя же есть приказ, выполняя его». Скелет замер на мгновение, а затем развернулся обратно, возвращаясь в строй. Сражение только начиналось, впереди предстояла еще целая уйма кровавой работы. Вспышка. Роман осознал себя лежащим на деревянном полу. Прогнившие доски наводили мысли о заброшенной лачуге. Странным образом, зрение отказывало скелету. Мир вокруг был словно задернут очень плотной шторой, через которую пробивались только крохотные лучики света. Слабость владела им, не позволяя шевельнуть и пальцем. Он походил на воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. «Как же жалко ты выглядишь, буревестник, а ведь ты была лучшей в нашем выпуске. Как так вышло, что ты лежишь сейчас у моих ног, беспомощная и смертная?» Мужской голос, грубоватый, хриплый. Его владелец явно не был любителем поболтать, отчего речь его производила впечатление какой-то испорченной пластинки. Впрочем, слова звучали связно. Возможно, дело в том, что речь эта была заготовлена заранее. Роман удивился. Тот факт, что он способен размышлять, вызвал настоящее потрясение. Как и то, что он в принципе способен испытывать нечто подобное. Нечто человеческое. Почему, как, откуда, что вообще происходит? Правда, мысли о том, что происходит с ним, вылетели из черепа Романа, как только зазвучал второй голос. Каждый звук, каждая нотка его отзывалась в костях, порождая волны настоящего блаженства. «Грасс, а ты совсем не изменился. Как был последним ублюдком, нападающим из-под тишка, так и остался. Прыщавый трусишка, зайчонок, негромкий смех. Пытаешься задеть меня, не получится. Ты не умрешь быстро, даже не мечтай. Я буду убивать тебя долго и мучительно. Помнишь, нас учили этому? Интересно, сколько сможет продержаться храбрый буревестник? Месяцы или годы? О, моя месть будет долгой, бесконечно долгой». Роман попытался приподняться. До него дошло, что госпожа в опасности. Он должен помочь ей, должен спасти. Напрягая волю, скелет сосредоточился и мрак вокруг рассеялся, давая возможность не только слышать, но и видеть то, что происходит. Госпожа сидела, прислонившись к стене жалкой лачуги. Она держалась за бок. Сквозь лазурную ткань платья проступали багровые пятна. Рана, судя по бледности лица и закушенной губе, была серьезной. Серьезной, но не смертельной. Рядом стоял толстяк, одетый в яркий фиолетовый костюм со множеством рюшек и оборок. Нелепое одеяние, больше подходящее какому-нибудь клоуну, а не грозному злодею. Сместив взгляд, Роман разглядел валяющихся по всей лачуге тела слуг госпожи. Похоже, все они были повержены неожиданным нападением, как и она сама, впрочем. Что, тяжело без своих марионеток? Продолжал издеваться толстяк. Помнится, это преподавали еще на первом курсе. Некромант силен своими миньонами. Если вы застанете его врасплох, то можете расправиться с ним без особых проблем. Это не про тебя. Тебе никогда не одолеть бы меня лицом к лицу. В честной дуэли я. Честность? Кому нужна эта честность? Значение имеет только результат. А он в том, что я стою, а ты? Ты полностью в моих руках. Услышав эти слова, Роман испытал приступ ненависти. Настоящий, ненадуманный. Это чувство было неожиданным, непривычным. Ненависть эта стала тряпкой, что смыла слабость, владевшую телом. Сила вернулась не полностью, но теперь он мог двигаться. И в тот момент, когда он попробовал шевельнуть пальцем, взгляд госпожи коснулся его. Ореховые глаза расширились, обнаружив, что скелет способен двигаться. Враг застал ее врасплох, полностью лишив магии. Но этот костяной воин сохранил часть силы. Это было невозможно. Только выкованная многолетней дисциплиной воля удержала женщину от изумленного возгласа. Слабый скелет не дает перевеса в прямой схватке, но Роман ощутил легкое дуновение в черепе. Еще один разум скользнул в него, порождая непривычные мысли и ощущения. «Доберись до сумки. Склянка из черного стекла. Найди и раздави ее». Приказ госпожи на этот раз не имел стопроцентной непререкаемости. Однако, желание спасти хозяйку оказалось все же сильнее любых сомнений. Тем более, что за годы послушной службы Роман позабыл, каково это, давать волю сомнениям. Он осторожно вытянул руку и начал подтягивать тело к сумке, лежащей от него всего в двух шагах. Скелет полностью сосредоточился на том, чтобы двигаться бесшумно. Он слышал продолжающийся разговор, но не воспринимал его смысл. Важнее было двигаться беззвучно и одновременно достаточно быстро. Госпожа должна быть спасена. Нужная склянка нашлась быстро. Это было неудивительно, Роман просто знал, где она лежит. Костяные пальцы сомкнулись на стеклянном пузырьке. Но вместо того, чтобы сразу раздавить его, скелет посмотрел на госпожу. Червячок сомнения, только-только проклюнувшийся от долгой спячки, подсказал ему, что этот поступок будет иметь непоправимые и крайне неприятные последствия. Госпожа выглядела совсем плохо. Бледность сменилась землистым цветом. Было видно, что она из самых последних сил удерживается в сознании, не позволяя себе упасть в обморок. Толстяка, наблюдавшего за ней, такое упорство явно веселило. Какая же упрямица, как в молодости, помнишь, ты тогда тоже, заткнись, ты всегда был мне противен, и знаешь, что я скажу тебе, Грасс, я снова переиграла тебя. Толстяк недоуменно хмыкнул, а затем начал оборачиваться. Роман понял, что времени на раздумья не осталось. Если он сейчас не выполнит приказ, то все будет зря. Костяные пальцы сжались, разбивая хрупкую стеклянную оболочку, укрывавшую внутри себя то, что должно было спасти госпожу. Глава 04. Толстое стекло неожиданно легко хрустнуло. Черная жидкость в нем не вылилась на пол, а мгновенно вскипела, расходясь в разные стороны густым облаком. Роман не чувствовал запаха, но подозревал, что пахнет этот дым совсем не фиалками. Что это за дрянь? Опасливо и одновременно брезгливо взвизгнул толстяк, невольно отступая на шаг. Скелет был в некоторой степени благодарен ему за то, что тот не испепелил его на месте, как только увидел. Хотя здесь сыграла свою роль неожиданность случившегося, а вовсе не какое-нибудь благородство. «Помнишь мою дипломную работу?» Закашлившись, ответила госпожа. «Я выиграла дуэль. Снова. Нет, ты врешь. Это не может быть. У тебя должно быть противоядие, лекарство». Толстяк угрожающе придвинулся к женщине, но остановился, натолкнувшись на ее презрительный взгляд. Госпожа скривила губы в усмешке и прошептала: «Идиот, от черной смерти нет спасения. Ты бы не стала таскать с собой настолько опасную дрянь без противоядия. Если бы склянка случайно разбилась, то гномье стекло не разбивается случайно. Или ты совсем ума лишился? Пузырек можно было раздавить лишь намеренно. Гас, ты действительно круглый идиот». Толстяк задохнулся от возмущения. Затем, приняв решение, он опрометью бросился к дверям. Госпожа проводила его усталым взглядом. Когда шаги негодяя затихли вдали, она переключила внимание на своего верного костяного слугу. Нет, эти светло-карие глаза не прояснились светом узнавания. Роман понял, что он всегда был и будет для нее всего лишь безликим и безмолвным слугой. Одним из сотен, а может и из тысяч. Тем не менее, сегодня он стал для госпожи спасителем, а посему заслужил малую толику хозяйской благодарности. «Спасибо», – прошептала женщина и закашлялась. На этот раз это был не просто сигнал о першении в горле. На подбородке остались кровавые капли. Роман немедленно сопоставил 2 и 2. Он вовсе не спас госпожу. Он убил ее. Скелеты не умеют говорить, но, когда он начал судорожно подниматься на ноги, что-то подсказало женщине о происходящем в черепушке. Госпожа еще раз закашлялась, а затем произнесла. Эмоции вернулись. Странно, такого не должно быть. Хотя, видимо, это из-за того, что этот гад лишил меня силы. Заклинание слабеет. Не волнуйся, ты сделал все правильно. Миньон должен выполнять любые приказы, какими бы дурацкими или неправильными они ни были. Она замолчала на некоторое время. Роман же, продолжая бороться с преступной слабостью, с трудом перешел в сидячее положение. Теперь оставалось сделать последние усилия и добраться до госпожи. Почему-то ему казалось правильным, даже необходимым коснуться ее. В голове билась дурацкая мысль, что этот жест может помочь отвести неминуемую беду. «Ты развоплотишься вслед за мной», — заговорила после длительного молчания женщина. «Так что не будешь терзаться виной долго». Хотя, глаза ее на пару секунд потемнели, когда госпожа погрузилась в собственные мысли. Роман понял, что ей в голову пришла какая-то неожиданная идея. Скелет невольно похолодел, с некоторым страхом ожидая, что же именно задумала его хозяйка. «Проклятый Грасс», — сказала она через минуту, — «он не просто убил меня, он уничтожил дело моей жизни. Когда я умру, после меня не останется совсем ничего». Взгляд госпожи переместился к Роману. Он замер, чувствуя, как внутри разрастается огромная глыба льда. Понимание того, что сейчас прозвучат последние слова его хозяйки, наполняли несуществующее физически сердце тоской и неизбывной болью. «Ты будешь жить, слышишь? Это мой тебе последний приказ. Ты должен выжить. А сейчас я сделаю тебе последний подарок». Она закрыла глаза и быстро-быстро зашептала себе под нос. Это явно было заклинание, но зачем? Роман терялся в догадках, не понимая, что же задумала госпожа. Потом ему в голову пришла простая и очевидная мысль. Миньоны намертво привязаны к своему хозяину. Если он только пожелает или банально умрет, то все призванные марионетки тут же превращаются в тех, кем были изначально, неподвижными мертвыми телами. Если госпожа умрет, то и он. Вот и хорошо, я уйду вместе с ней в лучший мир. Там я смогу служить ей верой и правдой. Дурацкие мысли о вечном служении и счастье находиться рядом с госпожой во всех возможных мирах лезли в голову, толкаясь и пихаясь. В какой-то степени от них была польза. Их мельтешение несколько снижало жуткую горечь предстоящей потери. Борьба с говорильней в собственной голове настолько увлекла Романа, что он пропустил момент, которого боялся. Только услышав звенящую тишину, скелет понял, что госпожа умерла. Умерла, а он остался жив. Два чувства, горечь потери и радость от факта продолжения собственного существования, сошлись в центре, породив настоящий взрыв в переутомленном непривычными за последние годы переживаниями. Голова закружилась, в глазах потемнело, и Роман банально отключился, на время полностью утратив связь как с реальностью, так и с собственным телом. В себя он пришел через несколько часов. Это не было похоже на пробуждение ото сна. Никаких образов в голове не плавало, будто повернули выключатель, и Роман уже снова в теле костяного воина. Воина, оставшегося без хозяйки. Слабость исчезла, поэтому он без проблем поднялся на ноги и шагнул к лежащей у стены красавице. Один взгляд на госпожу выворачивал душу наизнанку. Несмотря на то, что ее техника и власть над ним развеялась, привязанность никуда не делась. Наоборот, она будто бы стала сильнее. Будь у Романа возможность поразмыслить над тем, что творилось в его голове, он понял бы причину такого. Фактически, госпожа была единственным живым существом, которое он знал в этом мире, и с ее гибелью у него не осталось совсем никого. Одиночество – самое страшное чувство, которого Роман избегал с молодых ногтей. Теперь же оно настигло его, впившись ледяными когтями в то, что сейчас находилось на месте сердца. Плакать Роман не мог, как и кричать. Его страдания были безмолвными, но от этого нисколько не менее слабыми. Даже наоборот, невозможность выразить разрывающую душу боль словно бы разжигала ее мучительную силу. Он стоял на коленях перед своей богиней и молча раскачивался, раздираемый горечью потери. Так прошла ночь. Когда солнце поднялось над горизонтом, позолотив облака, Роман почувствовал, как боль отступила. Она не исчезла полностью, став частью сущности. И теперь скелет мог думать о другом. Он мог жить. Разве не в этом был ее последний приказ? Жить ради нее? Как же это сделать? Ответы на все эти вопросы он будет искать позже. Пока же нужно похоронить госпожу. Нельзя, чтобы падальщики нашли ее тело и разорвали на части. Нет, этому не бывать. Она найдет покой в земле. Той земле, что некогда принадлежала ей. Роман осторожно взял тело хрупкой женщины на руки. Госпожа казалась ему легче пушинки и вместе с тем тяжелее горы. Стиснув зубы, скелет направился к выходу из лачуги. Едва перешагнув порог, Роман понял, что его опасения по поводу падальщиков полностью беспочвены. Что бы ни находилось в той склянке, которую ему было приказано раздавить, оно уничтожило все живое на сотню шагов во все стороны. Птицы, звери, насекомые, все погибли. Даже трава почернела, полностью потеряв последние крохи жизненной силы. Кстати, в нескольких шагах от порога обнаружился и толстяк. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, мертвый, как и все остальные. Госпожа оказалась права, ее средство не знало промаха, как, впрочем, и пощады. Могилу Роман выкопал руками. Возможно, в лачуге или покосившемся сарайчике рядом можно было бы найти лопату или нечто похожее, чтобы копать неподатливую сухую землю, но он не стал тратить время на поиски. Более того, скелет был рад такому повороту. Остервенело загребая твердую землю и отбрасывая ее в сторону, Роман выплескивал накопившуюся внутри ярость и злость. Он копал и копал, не ведая усталости. Будь он живым человеком, то быстро бы выдохся, с него градом бы лился пот, дыхание бы клокотало в груди. Но мертвецы не устают, его движения не замедлялись, скелет продолжал откидывать сухие комки в стороны. Выкопав достаточно глубокую яму, он осторожно положил туда тело госпожи. Затем, сообразив, что так будет не очень хорошо, Роман вернулся в лачугу и вышел оттуда уже со слегка испачканной скатертью. Она стала своеобразным ложем для мертвой женщины. Уложив ее и сложив руки на груди, скелет помедлил несколько минут. Ему никак не хватало решимости бросить первую горсть в земли. Лицо госпожи было таким расслабленным, таким умиротворенным, что казалось, будто она вот-вот откроет глаза и встанет. Но этого не случилось. Пришлось задавить робкие ростки надежды и начать закапывать могилу. Надгробие Роман сделал из найденных неподалеку камней, крест, из двух крепких на вид досок. Наибольшие затруднения вызвал вопрос, что же написать на кресте. Он в принципе не знал местной письменности. Можно было, конечно, написать и по-русски, но что именно? Имя госпожи он не знал. Не писать же прямо так. Здесь покоится госпожа, повелительница нежити, глупость несусветная. Роман ломал голову долго, пока, наконец, не решил вернуться в лачугу. Там, в дальнем углу, за небольшой ширмой, скелет обнаружил бадью, наполненную водой. Ему не требовались ни пища, ни вода. Однако, стоило Роману наклониться над бадьей, как он увидел собственное отражение. И то, что он увидел там, ответило на мучающий его вопрос. Конечно, он знал, что его шею венчает голый череп, и что в глубине глазниц его горит зеленое пламя. Но вот то, что на лбу его находится круглая, с пятирублевую монету, медная пластина, стала для Романа открытием. Он склонился ниже и разглядел нацарапанный на ней знак. Мгновенное озарение подсказало скелету, что этот символ является личной печатью госпожи. Рисунок не был сложным, такой мог бы нарисовать и ребенок. Напоминало волны, а над ними галочка одинокой летящей птицы. Скорее всего, чайки. Роман вспомнил, что толстяк называл госпожу буревестником. Решено, этот знак и нарисую. Тот, кто знал ее, поймет. И остальным, пусть гадают. Справившись с похоронами, Роман повернулся к лежащему в пыли толстяку. Его он хоронить не собирался. Правда, кое-что сделать следовало. Насколько бы убийственной не было зелье госпожи, всегда оставалась одна крохотная проблема. Мертвец может быть оживлен опытным некромантом. Следовало позаботиться о том, чтобы подобное не случилось. Средство Роман выбрал самое радикальное и надежное. Он просто подобрал камень и размозжил голову толстяка, превратив его череп и мозги в однородную кашицу. Теперь о возрождении злобного гада можно было не переживать. Решив проблему с умершими, Роман снова застыл, соображая, что ему делать дальше. Приказ «Живи» был слишком размытым, отчего оставалось слишком много свободы для того, кто последние годы был простым орудием убийства, безмолвным и нерассуждающим. В конечном итоге, размышления привели к тому, что скелет решил познать этот мир, скитаться, путешествовать, познавать то место, куда его забросила судьба. Да, сейчас он один, и горечь снова сдавила грудь. Пришлось собрать волю в кулак, чтобы не погрузиться вновь в пучины горя. Я найду смысл в своем существовании. Если госпоже было угодно оставить меня существовать, я выполню ее последнюю волю. Я буду жить и найду свое место. Мир признает меня. Я прославлю ее имя. В доле скелета были свои плюсы. Роману не требовались припасы. Единственное, что он взял с собой, уходя из лачуги, был верный топор, изубренный во множестве битв. Было бы неплохо найти и какую-нибудь одежду, но снимать одеяние с толстяка показалось Роману чем-то из ряда вон. Поэтому он пошел так, голышом. Учитывая, что Роман абсолютно не представлял себе, где именно находится, выбор направления был сложен. Места вокруг были явно пустынными, но насколько далеко, может, стоит пройти километров 5-10, и сразу попадешь в огромный город с тысячами жителей, или вокруг вообще не души на десятки дней пути. География, равно как и другие особенности мира, были для скелета тайной за семью печатями. После недолгих размышлений Роман выбрал путь к виднеющимся вдали горам. Не то, чтобы он хотел перебираться через них, но они выглядели явно лучше, чем плоская бесконечная равнина, раскинувшаяся во всех остальных направлениях. Как уже упоминалось, скелетам неведома усталость. Поэтому Роман просто шагал и шагал, отмахивая один километр за другим. День сменился ночью, а скелет продолжал все так же пожирать дистанцию. Горы постепенно становились выше, поднимаясь к небу. Ему понадобилось почти 3 дня, чтобы добраться до их подножия. И прежде, чем Роман решил, куда ему повернуть, случилась первая неприятность. Равнина хороша тем, что любого врага видно издалека. Да и вообще, много ли для мертвеца может быть опасности в мире? Неудивительно, что Роман несколько расслабился, перестав внимательно следить за окрестностями. Он шагал, погрузившись в собственные мысли, пытаясь склеить воедино те обрывки воспоминаний, что плавали в голове. Эта рассеянность сыграла дурную шутку. Очередной шаг, и костяная стопа вместо ожидаемой твердой земли встретила лишь пустоту. Не ожидавший такого подвоха Роман взмахнул руками и кувырком провалился в глубокую яму. Скатившись по крутому склону, он врезался в стену. Все мысли тут же вылетели из головы, Роман снова сосредоточился на настоящем моменте. Яма была рукотворным образованием. По большому счету, это была не яма, а самая настоящая нора. Причем, учитывая диаметр этой норы, проживал в ней не маленький пушистый зайчик или суслик, а зверь намного более крупный. Роман только начал подниматься на ноги, как прозвучавший грозный рев подсказал ему, что падение не осталось незамеченным. Похоже, хозяин норы находился дома, и незваный гость ему очень не понравился. Возможно, стоило бы попытаться убежать, не ввязываться в ненужную драку, но скелет забыл, что такое страх, да и тот негатив, что бурлил в нем все последние дни, искал выхода. Схватка с диким зверем показалась Роману достаточно удобным способом выпустить пар. Правда, когда хозяин выбрался из черного зева пещеры на свет, возбуждение несколько поутихло, потому как зверь оказался огромным медведем. Покрытый грязью и какими-то зелеными наростами, хищник выглядел одновременно грозным и жалким. Впавшие бока говорили о том, что медведь давно уже не ел вдоволь. Да и вообще, сам факт его нахождения на равнине казался чем-то совершенно невозможным. Медведи должны жить в лесу. По крайней мере, на земле все обстояло именно таким образом. Любитель меда поднялся на задние лапы, выпрямляясь во весь свой немаленький рост. Роман невольно отступил на шаг, обнаружив, что зверь почти в два раза выше его. В памяти всплыли уроки биологии или ОПШ. Кто их помнит, где говорилось, насколько опасными являются эти хозяева леса. Лучшим вариантом было бы не связываться с таким, но здесь уже выбирать не приходилось. Медведь взревел и, грузно упав обратно на четыре лапы, бросился в атаку, невероятно быстро для своих размеров и массы набирая скорость. Встречать противника лоб в лоб было бы верхом глупости. Впрочем, у Романа не было времени обдумывать тактику. Фактически, его тело отреагировало само, выстраивая рисунок боя на основании того опыта, что был получен им за последние годы. И пусть разумом Роман не помнил большей части того, что было, инстинкты и рефлексы никуда не делись. Глава 05. Что может быть хуже встречи с диким медведем? Только встреча с диким и очень голодным медведем. Роман едва успел подставить топор под широкий замах когтистой лапы. Несмотря на то, что медведь был голодным и успел потерять значительную часть своей массы, этот удар отшвырнул скелета в сторону, едва не размазав по земляной стене. Это не было бы большой проблемой, если бы не одна деталь. Рукоять топора треснула, и теперь Роман остался вооружен лишь бесполезным обломком, которого явно не хватит для того, чтобы завалить жуткого великана. Благо, медведь и сам не ожидал такого успеха своей атаки, поэтому на секунду растерялся, остановившись и завертев головой. Это дало время Роману подняться на ноги и встретить следующее нападение лицом к лицу. Когда живой таран врезался в него снова, скелет не стал блокировать атаку. Вместо этого в последний миг Роман прыгнул вперед, вытягивая руки. Альфа-хищнику скелет мог противопоставить теперь только свою нечеловеческую силу и полную нечувствительность к боли. В прошлой жизни Роман никогда не занимался борьбой, да и дрался всего пару раз в совсем уж сопливом возрасте. Поэтому тот факт, что ему удалось не только увернуться от замаха медвежьей лапы, но и успеть ухватиться за шею противника, можно было считать настоящим подарком судьбы. Медведь, ощутив неожиданный груз, резко затормозил, но инерция понесла его дальше. Получилось, что хозяин леса совершил настоящий кувырок через голову, как настоящий циркач. Пальцы Романа вязли в густой шерсти медведя, он никак не мог ухватиться поудобнее, чтобы начать душить зверя. А тот, придя в себя, обхватил скелет лапами и сдавил. Задохнуться Роману было не суждено, но когда затрещали ребра, он понял, что нужно менять тактику. Извернувшись, он увидел прямо перед своим лицом широко раскрытую пасть хищника. Идея пришла мгновенно. Роман отпустил шею и ухватился за челюсти медведя. Будь он обычным человеком, такой трюк был бы крайне опасен. Но для скелета, лишенного мягкой плоти и крови, текущей по венам, это было относительно безопасное действие. Медведь немедленно попытался захлопнуть пасть, однако тут Роман приложил максимум из той силы, что была вложена в его кости и связки заклинанием некроманта. Первые пару секунд силы соперников казались равными. Медведь сжимал, а Роман пытался раздвинуть шире зубастые челюсти. Борьба не на жизнь, а на смерть. В какой-то момент хозяин леса дал слабину. Роман надавил и просто вырвал нижнюю челюсть с корнем. Если бы он мог видеть себя со стороны, то заметил бы, как знак госпожи на его лбу вспыхнул ярче. За этой вспышкой последовал прилив сил, как раз и позволивший одолеть зверя. Выбравшись из-под мертвой туши, Роман с некоторым удивлением посмотрел на нее. Казалось невероятным, что ему удалось справиться с таким огромным противником. Все же у мертвецов есть свои плюсы, шевельнулась в голове ленивая мысль. Странно, а что он вообще здесь делал? Почему вырыл себе берлогу прямо в степи? Любопытство было еще одной из черт, что вернулись к нему после гибели госпожи. Поэтому без всяческих промедлений Роман направился внутрь. Размеры берлоги позволяли войти в нее, только слегка пригнувшись, поэтому особых проблем с проникновением не возникло. Как не доставило сложности и темнота. Для Романа она была раскрашена в разные оттенки серого. Он без проблем сориентировался внутри и почти сразу увидел еще одного обитателя берлоги. Именно обитателя, а не жителя. Потому что человек, лежащий в углу, был мертв. Причем мертв уже не один день. Тело его мумифицировалось в сухом воздухе, отчего можно было понять, каков был человек при жизни. Мужчина средних лет, с длинной бородой, широкоплечий, коренастый. Одет мертвец был в кожаный доспех, причем достаточно качественный. Последнее, впрочем, понять было сложновато, потому как от него остались одни лохмотья. Первой мыслью Романа стала та, что именно медведь задрал бедолагу, а потом затащил в берлогу, чтобы сожрать. Однако эта догадка быстро была отброшена. Следов поедания на теле мертвеца не было, а ведь медведь явно исхудал, страдал от голода. Подойдя ближе, скелет присел на корточки и принялся разглядывать мертвое тело внимательнее. Странное дело, но созерцание и изучение мертвеца не вызывало никаких серьезных эмоций. Мертв и мертв, что тут такого? После недолгого изучения Роман утвердился в первоначальной догадке. Тот, кто убил бородача, был меньшего размера, да и зубы не такие огромные. На это намекали следы укусов и раны от когтей. Но тогда почему медведь, питомец? Этот медведь был ручным, в смысле, боевой медведь, а этот парень, его хозяином. Когда хозяина убили, он решил умереть вместе с ним, выкопал берлогу и лег рядом умирать. А тут я приперся. Неожиданное сходство судеб потрясло Романа. Он примерил на себя шкуру медведя. Видеть, как погиб хозяин, выжить после такого. Пожалуй, желание умереть рядом, такое он понять мог. Да что там понять, он бы точно сделал бы так же, если бы госпожа не отдала приказ выжить. Ладно, чего теперь грустить. Хотя одну вещь я узнал точно. Здесь водятся твари поопаснее медведя. Обшаривать карманы мертвеца Роман не стал, не из брезгливости, а из уважения. Более того, он потратил несколько часов на то, чтобы затащить мертвого медведя внутрь берлоги и положить рядом с хозяином. После чего завалил вход. Конечно, сделать импровизированную могилу незаметной у него не вышло, но хотя бы появилась защита от зверья и падальщиков. Если же на это место набредут люди, то поступит так, как подскажет им совесть. Я сделал все, что мог. Пора идти дальше. Скелет мерно зашагал дальше. На этот раз он не позволял себе сильно отвлекаться на мысли, хотя поразмыслить было над чем. В частности, Романа беспокоили неизвестные враги, что убили хозяина медведя, да и самого лесного гиганта ранили. Раны и укусы могли нанести и обычные звери, но вот странного вида зеленые наросты на шкуре медведя и похожие на них пятна на коже мертвого человека, такое точно ненормально. Кто или что сотворил такое? Насколько эти чудовища будут опасны для скелета? Вдруг это плесень или еще что способно разрушать кости? Будет не слишком приятно умереть прямо здесь, так и не изучив мир вокруг. Поэтому Роман двигался медленнее и осторожнее. Время от времени он даже останавливался, всматриваясь и вслушиваясь. Однако, ничего опасного ему заметить не удавалось. Так прошла еще пара дней, а затем Роман нашел дорогу. Конечно, это не было шоссе или даже тракт. Еле заметные в сухой траве колеи были оставлены повозками, что катились друг за другом. Следы, оставленные транспортом, шли с востока на запад. Роман остановился, раздумывая, куда идти дальше, учитывая, что колеса повозок были лишены рисунка, подобного тому, что имелся на шинах автомобилей земли, вопрос не был праздным. Было совершенно непонятно, откуда и куда двигался этот караван. В конечном итоге Роман выбрал направление на восток, без каких-либо разумных обоснований, на чистой интуиции. Но, как и несколько раз ранее, этот выбор, как оказалось впоследствии, был крайне удачным. Потому как уже к вечеру дорога вывела его к первому поселению. Скелет лежал на вершине холма и разглядывал домики, в беспорядке раскиданные в кольце высокого частокола. Несмотря на то, что жилищ насчитывалось едва ли дюжина, Ограду выстроили впечатляющую. Острые вершины кольев возносились метра на три над землей. Такое не сделаешь за пару часов. Подобная защита не только затратна по ресурсам, но и весьма трудоемка. А значит, у тех, кто построил такой частокол, должны быть веские причины. Страхи стать жертвой местных хищников или ночных чудовищ вспыхнули с новой силой. Пусть Роману до сих пор не приходилось встречать никого опасного, если не считать медведя, конечно, но от этого не становилось легче. Скорее уж наоборот, в голове вспыхнули образы наблюдающего за ним из засады монстра, только и ждущего, чтобы в самый неожиданный момент напасть со спины. Роман даже обернулся, окинув взглядом равнину позади. Он почти убедил себя, что обнаружит там огромного монстра. Но, как и на протяжении последних дней, никого увидеть не удалось, хотя страхи от этого нисколько не уменьшились. Несмотря на первый порыв кинуться к людям, Роман остался на месте. Даже ничего не зная о мире вокруг, он нутром чуял, что местные жители вряд ли обрадуются скелету, который зайдет к ним через ворота прямо среди бела дня. Пожалуй, стоит сначала изучить, хотя бы немного, местные нравы. По крайней мере, будет больше информации, чтобы принять верное решение. Через пару часов наблюдений Роман пришел к нескольким выводам. Во-первых, местные жители не были фермерами. Больше всего поселение походило на пограничную заставу, хотя отсутствие формы и хоть какого-то понятия дисциплины нивелировало эту догадку. Поэтому скелет остановился на мысли о том, что здесь собираются охотники или некто подобные. По крайней мере, ему удалось заметить несколько человек, которые возвращались в поселение, неся с собой куски туш. Об этом говорили их кожаные доспехи, луки за спинами и некоторое другое оружие, имеющееся у каждого, кто гулял по поселению. В общем и целом, местные ребята выглядели достаточно опасными, чтобы бояться их еще больше. Во-вторых, частокол действительно выступал не в качестве декоративного украшения. Роман заметил в нескольких местах черные подпалины, кое-где виднелись серьезные повреждения, а в паре участков частокол явно не так давно обновляли. Это означало, что поселение подвергалось штурму, а, скорее всего, и не одному. Третье наблюдение было, пожалуй, самым важным. Заключалось оно в том, что за поселением следили. Роману повезло, что эти незамеченные им в первые минуты наблюдатели выбрали в качестве точки обзора другой холм. Как повезло и в том, что следящие не заботились о том, чтобы смотреть по сторонам. Эти неизвестные наблюдатели, в отличие от жителей деревушки, носили более серьезные доспехи, усиленные металлическими пластинами. Да и оружие их, мечи и топоры, предназначалось вовсе не для охоты, а для убийства себе подобных. Больше всего незнакомцы походили на солдат. Армия. Роман снова оказался перед дилеммой. На чью сторону встать? Охотников? Спасти их от неведомых вражеских солдат, намеревающихся напасть из-под тишка на гражданский объект? Но что, если это не охотники, а браконьеры? А солдаты? Просто пограничники или егеря, собирающиеся покарать нарушителей закона и порядка? Может и вовсе не вмешиваться, позволив им разбираться самим? В конце концов, кто он для них? Чужак, незнакомый ни с правилами, ни с законами. Как там говорилось в земной пословице, двое дерутся, третий не лезь. Пожалуй, этот вариант поведения будет самым оптимальным. Выбрав путь невмешательства, Роман продолжил слежку. Продолжалось это до темноты, когда события, затормозившие свой ход в последние дни, вновь понеслись во весь опор. Через ворота выехал небольшой караван, состоящий из трех крытых повозок. Судя по количеству охраны, почти две дюжины бойцов, внутри находилось нечто крайне ценное. Когда через минуту после этого зашевелились те, кто прятался на соседнем холме, Роман понял, что именно этого каравана неизвестные наблюдатели и ждали. Чаша весов склонилась на сторону охотников. Теперь вооруженные до зубов солдаты в глазах Романа сменили статус на разбойников. Скелет покачал головой. Его готовность поддерживать нейтралитет дала серьезную трещину. Оставалось непонятным, чем думали местные жители, отправляя караван на ночь глядя. Но благодаря этому Роман мог оставаться незамеченным. Он осторожно спустился со склона и поспешил следом за медленно катящимися повозками. Их тянули широкоспинные тяжеловозы. Эти лошади отличались хорошей выносливостью, но скорость никогда не была их сильной стороной. Приближаясь к каравану, Роман пожалел о том, что не обзавелся оружием. Можно было бы хоть дубинку себе какую сделать. Теперь же придется сражаться голыми руками. Не буду я ни с кем сражаться. Пусть сами разбираются в своих проблемах. С какой стати мне нужно вмешиваться? Просто посмотрю со стороны, чтобы разобраться. Только посмотрю. Караван катился дальше. Стены поселения уже скрылись из виду, а повозки все так же мерно пожирали расстояние, скрипя колесами. Сидящие на козлах возницы изредка покрикивали на своих лошадей, отчего те ненадолго ускоряли шаг, но вскоре возвращались к привычному темпу передвижения. Идущие рядом с повозками охотники негромко переговаривались друг с другом. Роман крался слишком далеко, чтобы разбирать слова, но тон их разговоров был спокойным. Наверняка говорили о каких-то банальностях, своем быте и всяких пустяках. Как и он сам в далеком прошлом болтал о ничего не значащей ерунде с одноклассниками, а позже и с коллегами. Момент нападения из засады скелет, в отличие от охраны каравана, не прозевал. Оно и понятно, у обычного человека зрение ночью сильно ухудшается. Для скелета же ночь была вовсе не непроглядной. Поэтому Роман различал все в деталях, в первые же секунды поняв, каким будет исход вооруженного столкновения. Бесшумный ливень стрел просто смел почти половину охранников. Они падали, хрипя и царапая землю в последних судорогах. Оставшиеся в живых, надо отдать им должное, не впали в панику. Охотники знали о возможном нападении, поэтому действовали быстро и четко. Они тут же развернулись спинами к повозкам, поднимая оружие для защиты. Неожиданно вспыхнули факелы, которые, как оказалось, были закреплены на каждой повозке. Свет пламени, такой яркий после ночной тьмы, осветил пространство вокруг каравана. И в этот освещенный круг хлынули вооруженные клинками воины в темных, почти черных доспехах. Нападавшие превосходили стражу не только в вооружении, но и в численности. Звон стали и крики умирающих людей заполнили ночь. Роман, пригнувшись за пределами освещенного круга, наблюдал за происходящим. Он по-прежнему не мог решить для себя, на чьей стороне вступить в схватку. А та между тем все больше напоминала бойню. Кровь лилась, ряды защитников редели, таяли, как последний снежок под жаркими лучами майского солнца. «Не убивай! Пощади!» Пронзительный девичий крик прорезался в творящемся бедламе. «Не уби!» Крик оборвался, когда воин в черном опустил клинок, пронзая грудь лежащего на земле охотника. Роман же замер, осознав незамеченную им ранее деталь. Не все защитники каравана были мужчинами. Почти половина из тех, что вышли из деревни вместе с крытыми повозками, были женщинами. Их сейчас безжалостно убивали. Убивали прямо у него на глазах. В своей прошлой жизни Роман никогда не был смельчаком. Чаще всего он избегал всяческих конфликтов. И когда школьные хулиганы поддевали его или кого-то рядом, то он предпочитал отвернуться, не заметить, забыть. После всякого такого бегства он корил себя, лежал ночью под одеялом и представлял, как смело разбирается с хулиганами. А еще вступается за самую красивую девчонку в школе, после чего она обязательно влюбляется в него. Мечты, дурацкие мечты сопливого подростка, они так и остались грезами, потому что Роман ни разу так и не попробовал воплотить их в жизнь. Так было и так осталось бы дальше. Осталось бы, если... Пригнувшийся в темноте скелет выпрямился, расправляя плечи. Зеленые огоньки в глазницах вспыхнули ярче, увеличиваясь в размерах. А через секунду вспыхнула ярче и круглая пластина во лбу. Роман больше не думал, кто прав, а кто виноват в том ужасе, что творился на его глазах. Он выбрал сторону. И впервые в своей жизни собирался защитить ее по собственному выбору. Пусть даже ценой жизни. Глава 06. Любые планы хороши только на бумаге. Как бы тщательно ни продумывались все приходящие в голову варианты, реальность всегда внесет свои коррективы в ту или иную сторону. Те, кто организовал нападение, наверняка рассчитали самые худшие, на их взгляд, сценарии. Но вряд ли кому из них могло прийти мысль о том, что со спины на них нападет молчаливый скелет. Оружия у Романа не было, однако имелась недюжинная сила, которая, в случае правильного применения, давала нешуточное преимущество, особенно, если применить ее в сочетании с фактором неожиданности. Первым расплатился за свою беспечность стоящий за спинами товарищей лучник. Он опустил свое оружие, с улыбкой наблюдая за резней. Появившийся из мрака скелет остался им незамеченным. Роман не владел искусством бесшумного перемещения, но в царящем вокруг гамме его шаги не были услышаны. Масса скелета слишком мала, чтобы вести привычный кулачный бой. Но если одной рукой ухватить противника, а другой нанести удар, как бы натягивая на кулак, то эффект будет не хуже. Что и продемонстрировал Роман, расквасив изумленному бедолаге нос, выбив пару зубов и погрузив в глубокий нокаут. Кроме лука, у упавшего имелся короткий меч, который скелет и подобрал. Не лучшее оружие, но все же им можно натворить немало дел. Следующий противник умер едва ли не быстрее своего приятеля. Лезвие ударило в спину, выйдя из груди. Воин схватился за окровавленное лезвие и с хрипом упал, испуская дух. А дальше начались проблемы. Романа заметили, послышался предостерегающий крик. Скелету пришлось вступить в честную схватку, лицом к лицу. Хотя честности, на самом деле, имелось маловато. Ближайший противник отбросил в сторону лук, обнажая собственный клинок. В глазах воина мелькнуло сомнение, когда он разглядел скелета, но отступать было уже поздно. Пусть он не мог проткнуть нежить, но попытаться отрубить руку или ногу, а то и голову, чем не план для победы. Роман с нарастающим удивлением следил за собственными действиями. В прошлой жизни ему не приходилось держать в руках оружие. Сражения на мечах же ему и вовсе приходилось видеть только в кино, что нельзя было считать тренировкой. Однако, судя по тому, что произошло дальше, за то время, что выпало из памяти, у него накопился изрядный опыт боев с применением холодного оружия. Воин в черном атаковал первым. Его меч описал дугу и обрушился по диагонали сверху вниз, рассчитывая, видимо, сразу отрубить скелету голову. Роман ловко подставил свой клинок, блокируя атаку. При этом он едва не упал, настолько сильно ударил противник. Пришлось даже отставить левую ногу назад, чтобы принять более широкую стойку для устойчивости. Причем сделал он это автоматически, даже не задумываясь, а уже в следующий миг сам перешел в ответное наступление. Нельзя сказать, что Роман показывал какие-то чудеса фехтования. Наверняка техника его изобиловала недостатками и ошибками. Однако, все с лихвой компенсировалось силой и неутомимостью костяного воина. Живому бойцу удалось продержаться всего секунд 5. Фатальной ошибкой стал глубокий выпад, когда лезвие застряло между ребер скелета. Не испытав ни малейшего дискомфорта от такого поворота событий, Роман ответным выпадом в живот закончил схватку. Противник упал, пытаясь остановить кровь, широким потоком льющуюся из раны, а скелет перешагнул через него, встречая следующих противников. Кардинального перелома напавшим на караван добиться так и не удалось. Да, на их стороне имелось численное превосходство, и будь Роман один, они наверняка бы расправились с одиноким скелетом. Однако, защитники, уже мысленно распрощавшиеся с жизнью, быстро опомнились и с удвоенной силой бросились на своих врагов. Бойня сменилась жестокой сечей, где силы оказались примерно равны. Роман, сначала сражавшийся в одиночестве, волею битвы оказался вынесен в круг защитников, где дрался, стоя спиной к спине с одним из бойцов-охотников. Бородатый мужичок не сразу принял неожиданного напарника, но быстро понял, какие выгоды он ему сулит. Роман выступал в качестве своеобразной груши для битья, блокируя клинком и принимая на свои кости многочисленные удары врагов. Охотник же, подгадывая момент, наносил неожиданные уколы. Их противники ничего не могли противопоставить такой тактике. Когда пал последний воин в черном, Роман остановился. Опустив меч, он осмотрел поле кровавой сечи. Однако, долго полюбоваться делом своих рук не получилось. Оставшиеся в живых охотники в количестве 5 человек стояли тесной группой и хмуро смотрели на своего спасителя. Взгляды их почему-то не пылали благодарностью. Более того, многие из них явно собирались расчленить непонятно откуда взявшегося скелета на косточки, а затем продолжить свой путь. «Вот я попал, как же я им объясню, что не враг, говорить не умею, писать, вряд ли они знают русскую письменность, что делать?» Мелькнула мысль о том, чтобы просто попытаться убежать. Роман даже отступил на шаг, мысленно прикидывая, сможет ли скрыться от тех, ради кого рисковал жизнью. Но тут прозвучал женский голос: «Остановитесь, он же спас нас». Откуда-то из-под повозки выбралась маленькая фигурка. Судя по всему, эта коротко стриженная брюнетка была одной из возниц. Когда началась схватка, она спряталась там, пережидая, когда кончится весь ужас. «Где твой хозяин?» — спросила она, выходя вперед и вставая между Романом и охотниками. «Нам надо поговорить с ним». Помедлив, скелет пожал плечами. Как еще объяснить им, что госпожа давно мертва, и он путешествует сам по себе? «Не стоит бояться», — продолжала брюнетка. «Мы не тронем его, даю слово. Да и не станем мы связываться с некромантом, не сошли с ума еще». Роман продолжал молча стоять. Повторять жест с пожатием плеч показалось ему глупым, поэтому он просто ждал новых вопросов, отвечая на которые можно будет объясниться. Пока же скелет более внимательно разглядывал охотников, подмечая те детали, которые ранее прошли мимо его внимания. В первую очередь он, конечно, принялся разглядывать ту, что говорила с ним. Ее возраст навскидку Роман определил как лет 30. Еще не зрелая женщина, но и уже не девочка. Короткие волосы, почти каре, прямой нос, голубые глаза и пухлые губы, к которым так и лип глаз. Даже полностью лишенный гормонов скелет почувствовал некоторое томление. Крайне симпатичная девушка. Не секс-бомба, на которую все оборачиваются и хотят, но все же и не дурнушка. Ростом девушка была чуть ниже среднего, что в случае Романа означало, что ее макушка доходила только до его груди. На лице девушки отражалась смесь эмоций, среди которых Роман смог определить страх, смешанный с возбуждением. Похоже, незнакомка надеялась на его помощь. Это позволяло надеяться на благоприятный исход. Скелет покосился на остальных охотников. Вот от них веяло опасностью. Взгляды, устремленные на него, сочились ненавистью и злобой. И это несмотря на то, что он только что вступился за них. «Ты что один здесь?» – осторожно спросила голубоглазая. Роман кивнул. Девушка покачала головой, не веря. Никогда не слышала о том, что призванные могут находиться далеко от своего хозяина. Хотя мы не так много знаем об этом. Мы простые люди, далекие от всех этих чудес. Девушка снова замолчала. Стоящие за ее спиной мужчины тоже не произносили ни слова. Однако, теперь исходящая от них угроза словно бы несколько потускнела. Похоже, горячка боя отпускала их, выпуская на первый план их привычную натуру. Натуру мирных жителей, а не воинов. Они уже начали сомневаться в своем первоначальном решении. «Послушай», — продолжила тем временем девушка, — «может, ты поможешь нам? Нам надо добраться до города к утру. Что скажешь?» Роман почти не медлил. Он кивнул, едва успев сделать это, прежде чем мужчины, стоящие чуть позади, осознали важность сделанного предложения. «Бруни, ты с ума сошла? Просить о помощи его? Это же... Заткнись, Кубар. Если бы не он, ты уже валялся бы в пыли с перерезанным горлом. Или ты считаешь, что мы справились бы в одиночку с черными скорпионами?» Мужчина смешался, но быстро овладел собой. «За это спасибо. Но теперь пусть идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Какой ты умный, Кубар. Как думаешь, как долго мы продержимся в случае следующего нападения?» «Уверен, что все скорпионы лежат здесь». На это возразить было нечего. Хотя по лицу бородача было понятно, что ему бы очень хотелось продолжить перепалку. Слишком уж противна была ему даже мысль о том, чтобы принять помощь ожившего мертвеца. Одержав победу в споре, Бруни снова повернулась к Роману. Лицо ее окаменело, она явно хотела казаться более опытной и сильной, чем была на самом деле. «Поможешь нам добраться до города? Правда, поможешь?» Пришлось кивнуть еще раз. Девушка довольно вздохнула и улыбнулась. На ее лице отразилось явное удивление. Затем она повернулась к мужчинам и скомандовала. «Чего стоите? Нам еще до города добраться надо. Обыщите тела, соберите все ценное, и выдвигаемся поскорее». Отдав приказы, она переключилась на Романа. «Надо тебя прикрыть немного. Нехорошо будет, если увидят тебя таким. В наших краях не слишком-то жалуют всякую нежить и некромантов, знаешь ли. Пойдем со мной». Разумеется, Бруни звала не на свидание. Она порылась в ящике под сиденьем возницы и вытащила оттуда темный сверток. Протянув его Роману, девушка с виноватыми нотками в голосе произнесла: «Извини, конечно, ничего получше нет, но так ты не будешь бросаться в глаза». Сверток оказался длинным плащом с капюшоном. Плотная ткань была кое-где украшена заплатками, что выдавало изрядный возраст предмета одежды. Однако, Роман и не думал возмущаться. Пусть он не чувствовал ни холода, ни жары, но факт того, что на нем нет одежды, все же начал его последнее время несколько нервировать. Когда же он облачился в плащ и надвинул капюшон, то почувствовал себя почти человеком. Бруни скептически осмотрела его, скривилась, но пробормотала: